А потом наша армия, умываясь то слезами, то кровью, с боями дошла до Украины. И тут уже нельзя было не вспомнить бессмертного Гоголя с его вечерами на хуторе. Глядя на землю, изрытую бомбами, истерзанную танками и пушками, устремляя глаза в небеса, черные от дыма пожарищ, Степан Солдатеевич рассказывал бойцам на привале, да так рассказывал, как будто бредил. «Мужики, — говорил он с улыбкой блаженного, — как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии, как томительно жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное, и голубоватый неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь потонувший в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих. На нем ни облака, в поле ни речи, все как будто умерло. Вверху только, в небесной глубине, дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на влюбленную землю, да изредка крик чайки или звонкий голос перепела отдается в степи, лениво и бездумно, будто гуляющие без цели, стоят подоблачные дубы. Вояки, только что лаявшиеся в Бога душу мать, пораженно сникали, завороженно смотрели на сладострастный купол, где только что летали немецкие бомбардировщики, землю за волосы дергали, до самых небес долетали ошметки кустов и деревьев. Старшина Рукосуев дремал поодаль. Старшина, который мог заснуть даже под грохот Катюши, настороженно вскидывался, как будто заслышал шорох врага. «Подоблачные дубы?» Он мрачно зевал, поднимаясь. «Какие дубы, Стародубцев? Тут, окромя тебя, дубов не видно. Какие нахрен жаворонки да перепела? Тут одни только вороны кружатся, трупы клюют. Ты чё, совсем уже уху ел?» «Да это он снова нам книжку читает», — подсказывал кто-нибудь из бойцов. «А-а-а!» Капитоныч Купидоныч ловко плевал через прицельную планку своей щербатины. Доставал кисет. «Ну, читай, читай. Тяни кота и зайца. Не надоело?» Степан Солдатеевич улыбался. «Если я сейчас вам не прочитаю, так вы же до этих книжек век не доберетесь. Разве не так?» «Сначала...» Рукосуев закуривал и снова плевал сквозь щербатые зубы. «Сначала до Берлина добраться надо, потом уже до книжки. Одно другому не мешает, товарищ старшина». «И еще как мешает. Вот, например, бойцам сейчас надо оружие в порядок приводить, а за место этого они тут сидят, уши развесили, как портянки. Это, я скажу тебе, форменное безобразие. Это, я скажу тебе, самый натуральный разврат в наших войсках. Солдат, понимаешь, спит, а служба идет. Так, что ли?» «Это нас не касается. Мы не дворяне». Рукосуев чуть цигарку не выронил. «А при чем тут дворяне?» «А вот если хотите, так расскажу. Дело в том, что в незапамятные времена был такой обычай. Если в дворянской семье рождался мальчик, его тут же записывали в какой-нибудь полк. Рядовой мальчонка спал, мальчонка подрастал и таким манером дослуживался до офицерского чина. А потом какой-то царь, я уже забыл, какой именно, решил проверить свои войска. Приказал явиться всем, без исключения. А мальчонки-то в пеленках не пришли. И тогда их царь уволил к чертовой матери и приказал, чтобы больше таких бойцов не смели заводить. Вот оно, откуда пошло-поехало. Солдат спит, служба идет. Разве это про нас?» довольное войско вокруг погагатывало. «Прежешь ты все, стародуб!» – возмущался обескураженный старшина. «Лишь бы только от службы отлынивать!» «Языком мы с вами города берем, а когда идет до дела, так отлынивать!» – вспоминал Степан Солдатеич. «Кажется, так у Мельникова-Печорского». «Ты, Мельник, не мели тут попусту!» – сторожился Рукосуев. «Тряпку в зубы и пошел наяривать! А вы чего стоите, зубоскалы? Хватит! Сколько можно тянуть кота и зайца?» Бойцы, похохатывая, шли приводить орудия в порядок, а старшина Рукосуев подзывал к себе Солдатеича и неожиданно протягивал узористо расшитый и пузатенький кисет. У него была махра такая, что за цигарку бывало отдавали пайку хлеба, не жалко. А тут, гляди, бесплатно предлагает. И из чего бы это вдруг такая щедрость? Да не вдруг, бери, кури, смущенно зарокотал старшина. Я же не совсем еще, не фриц какой-нибудь тупой. Вот фриц-то как раз и не тупые. Один только Бах чего стоит, Иоганн Себастьян, сказал Стародубцев, поглядывая по сторонам. Политрук бы не услышал эти разговоры. А какая связь у них? Мне ли тебе говорить? А пулеметы какие у них? Косят, падла, наших, как траву. Вот тебе и тупые. А если не тупые? Старшина тоже сердито посмотрел по сторонам. Какого же хрена? Зачем же они Гитлера короновали? На щит подняли? Ну, это ненадолго. Раскоронуют. Ага, сейчас. Это нам с тобой придется делать. «Сделаем! Как выпить дать?» «Хе, мне бы твою уверенность!» Рукосуев отвернулся и ловко сплюнул сквозь прицельную планку своей щербатинки. «Уверенный ты парень, смелый, умный, только дурной. Я генералу хочу тебя показать, а ты несешь такую ахинею, стоишь, болтаешь, что ни попадя. А вдруг я тебя заложу?» «Ну, допустим». И что дальше? Штрафная рота? Шурики-жмурики? Стародубцев посмотрел куда-то в сторону тыла. А мы с тобой, старшина, разве мы не шурики? И в наши спины смотрят пулеметы наших заградительных отрядов. Так что нас уже ничем не испугаешь. Меня, по крайней мере. Ты не накаркай беды. Я о другом с тобой хотел гуторить. Вот скажи ты мне, как давно уже существует грамота на белом свете, и сколько умных книжек уже написано, а дураков-то на земле меньше-то не стало».